Глава 50. «Ноль», — сказал Арчи. «Вообще ничего», — Джон бросил спортивную сумку на скамью в раздевалке. Арчи снял пиджак. «Как Сьюзан?» «Нормально. Как Пайла?» «Да она сумасшедшая. Прошлой ночью чуть не откусила мне сосок. Видишь, вот отсюда кровь шла». «Уж лучше пусть дикая испанская красавица отгрызет сосок, чем вообще не заниматься сексом. А он сексом не занимался. И при этом ему приходилось лежать каждую ночь рядом с женой, беременной чужим ребенком, да еще свихнувшейся на почве того, что ее ребенка собираются принести в жертву. Ничто из того, что он говорил, не могло ее успокоить. И как он ни крепился, все это его порядком достало. Он связался с предыдущими хозяевами дома, архитектором на пенсии и его женой. Они уехали в Австралию к детям. Оба они вроде бы были нормальными, разумными людьми. Конечно, нельзя быть ни в ком до конца уверенным, но, насколько Джон мог судить, известие о рисунках на чердаке и отрезанном пальце оказалось для них полной неожиданностью. Они указали на то, что дом стоял пустым почти год, прежде чем был куплен Джоном и Сьюзан. Вполне возможно, что в какой-то период времени его занимали скваттеры, но Сьюзан не поверила в эту версию. Она была убеждена, что эти символы являются доказательством того, что Фергюс говорил ей правду. Лучше бы Фергюс молчал. У Сьюзан от его признаний крыша поехала, а тут еще эти символы. Да и, правду сказать, у него самого от них мурашки по спине бежали. Качество рисунков было невероятным. Кто-то очень хорошо потрудился, чтобы сделать и спрятать их. И не меньших усилий требовало устройство тайника для этого жуткого пальца. Версия со скваттерами, конечно, имела смысл до определенной степени, но как бы он ни хотел выбросить из головы другую версию, что мистер Сарацини и Майлз Ванроу занимаются черной магией, над ним давлела смерть Зака Данцигера, Харви Эдисона и Фергюса Донлеви. Кроме того, Джона всегда озадачивала одержимость мистера Сарацини секретностью. Он попросил Арчи поискать какую-нибудь информацию на Фернбанк, что-нибудь, что доказало бы Сьюзан и ему самому необоснованность их страхов. У них были кошмарные выходные, Сьюзан замкнулась в себе. Она боялась находиться в доме из-за символов и не меньше боялась выходить на улицу. Он множество раз спрашивал себя, что бы он выбрал, если бы мог повернуть время вспять. На что была бы похожа их жизнь, если бы они отказались от предложения мистера Сарацини? И будут ли они любить друг друга, как прежде, когда все это кончится? Или уже поздно, потому что он или Сьюзан, или они оба изменились навсегда? Это безумие. Диджитрак процветал, однако ему было трудно сосредоточиться на работе и сохранить мотивацию. Все деньги, которые текли к нему, ничего уже не значили. Джон сказал: «Не понимаю, как банк может быть таким невидимым?» «Легко. Если у тебя достаточно денег, ты можешь позволить себе быть невидимым». Джон снял галстук и повесил его на вешалку. «Значит, твоя зажигалка, которую, как ты думаешь, спер этот парень из Фернбанка, сейчас уже может находиться на другом краю света, а?» «Очень остроумно!» — Арчи натянул рубашку для сквоша. «Никак не могу этого забыть. Если я этого козла еще раз увижу, как там его зовут? Кунс!» «Арчи! Разве так отзываются о ценных клиентах?» «Но раз он ценный клиент, как-нибудь я вывезу его в море при 8 баллах и спрошу его, как ему нравится моя зажигалка, когда он будет блевать, перегнувшись через борт. Да, кстати, насчет этого лета. Я подумал, не махнуть ли нам, если погода позволит, на лодке во Францию. Возьмем девчонок, поплаваем вдоль побережья. Если повезет, доберемся до Романских островов. Как ты на это смотришь?» «Звучит неплохо, не отказался бы». «Нормальная жизнь, — подумал Джон. — Вот выход. Запланировать что-нибудь на будущее. Показать Сьюзан, что жизнь будет продолжаться и после рождения ребенка. Организовать что-нибудь, чего она будет ждать. Сделать это лето максимально насыщенным событиями. Дерби, Аскот, Уимблдон, Гран-при Британии, закрытие променадных концертов. Почему бы и нет? Ей это всегда нравилось». «Арч, тебе ничего странного про Фернбанк не доводилось слышать?» «Странного? Банк, представители которого тырят зажигалки, не очень соответствует тому образу респектабельного банка, к которому мы все привыкли». Арчи поглядел на него. Тебя что-то здорово напрягает в этом банке. Что именно? Джон понизил голос. Может, это и смешно звучит, но мне любопытно, не занимаются ли они там какими-нибудь оккультными практиками? Оккультными? Ты имеешь в виду черную магию, колдовство из этой оперы? Да, Джон затянул шнурок. На самом деле, — сказал Арчи, вставая со скамьи и потягиваясь, — забавно, что ты об этом заговорил. Он пошарил в сумке, вытащил из нее мяч для сквоша. Да, очень забавно. Арчи, не тяни. Арчи положил мяч в карман, взял ракетку и внимательно осмотрел леску сетки. Как они там называются, эти оккультные штуки? Какие штуки? Ну, эти символы, у них название как из математики, ну, правильные пятиугольники, как они называются? Пентаграммы? Точно. Так вот, этот парень, с которым я работаю, Оливер Уолтон, он поднес ракетку к уху и ущипнул леску. Как-то прошлым летом у нас в офисе сломался кондиционер, и было жутко жарко. Он закатал рукава, и я увидел эту штуку у него на руке. Она была маленькая, я даже сначала подумал, что это родинка, ну а потом пригляделся и понял, что это, как ее, пентаграмма. Ага, я спросил, откуда она у него, а он опустил рукава и так толком мне ничего не ответил. А что он вообще сказал? Что-то пробормотал насчет того, что это личное, и он не хочет об этом говорить. Правду сказать, денек тогда был еще тот. Я закрутился и забыл. А какие у тебя отношения с этим парнем? Ну, работать с ним нормально. А вне офиса я его ни разу не видел, понятия не имею, чем он занимается. Он себе на уме, слова не вытянешь. Много бабок заколачивает? Целую кучу. Как ты? Да, но я их трачу. Бог знает, что он со своими делает. Может, складывает под полом, завернув в бархат. Этой фразы Джона Арчи не понял. Часы показывали 9:30, когда Джон приехал домой. Его удивило, что машины Сьюзен возле дома не было. Он открыл входную дверь. Его встретила тишина. Сьюзен в доме не было. Ни записки, ни ужина. Он набрал службу голосовой почты. Было оставлено только одно сообщение от детектива-сержанта Шоукросса. Он хотел договориться о встрече со Сьюзен в связи со смертью Фергюса Донлеви. Сообщение было принято в 4:45. Джон беспокоился все больше. Он проверил каждую комнату на случай, если она лежит где-нибудь без сознания. Когда он вошел в расположенную рядом со спальней ванную, внутри у него все сжалось. Исчезла ее зубная щетка, как и несколько склянок, всегда стоявших на полках. В спальне была приоткрыта дверца шкафа, пропали ее тапочки. Ее большого синего чемодана тоже не было. Он задумался, если бы у нее начались роды, она бы позвонила Майлзу Ванроу. Где-то в доме есть его номер, на непредвиденный случай звонить в любое время суток. Он судорожно пытался вспомнить, где он его видел, но почему она не позвонила ему на мобильный и не оставила сообщения? Зазвонил телефон, Джон бросился к нему и с разочарованием услышал голос Кейт Фокс. Он сказал ей, что Сьюзен нет дома, и она попросила передать ей, что похороны Фергюса Донлеви состоятся в следующий вторник в крематории Северного Лондона. Он положил листок на кухонный стол и прижал его перечницей, затем стал искать номер Ванроу и, наконец, вспомнил, где он. Прозвучал сигнал соединения. «Майлз Ванроу», — ответил мужской голос. Ванроу находился в каком-то людном месте, в трубке был слышен шум, какие-то голоса. «Здравствуйте, это Джон Картер, муж Сьюзен». Голос Майлза Ванроу был теплым и дружелюбным. «Добрый вечер. Чем я могу быть вам полезен?» Он говорил так спокойно, что Джон немедленно подумал, что зря поднял весь этот шум. «Я просто немного беспокоюсь. Я пришел домой и не нашел Сьюзен. Она не оставила ни записки, ничего. Я подумал, может, что-то случилось, и вы забрали ее в клинику». Ванроу, казалось, забеспокоился. «Нет, она мне не звонила. Я уже 2 дня ее не видел, с тех пор, как она в последний раз была у меня на приеме». «Не могло так случиться, что она где-нибудь упала в обморок, или что начались роды?» Беспокойство в голосе Ванроу не усилилось. «Да, мистер Картер, в принципе, это могло случиться. Но я уверен, что если бы у нее начались роды, она бы позвонила мне». «Да, конечно. Вы звонили в полицию или в больнице?» Нет, нет еще. Думаю, стоит им позвонить. К сожалению, я сейчас на врачебном банкете и должен через несколько минут выступить с речью, иначе я предложил бы вам свою помощь. Нет, не беспокойтесь, я сам. Уверен, что с ней все в порядке, и я зря паникую. Да, я тоже так думаю. Может быть, вы позвоните мне где-нибудь через час и дадите знать, что все в порядке? Джон обещал, что позвонит. Затем он сел за стол и запросил в справочный список ближайших больниц и полицейских участков. Он записал номера, продиктованные ему оператором, и стал звонить. Сьюзен Картер не была зарегистрирована ни в одной больнице, ни в одном полицейском участке не было на нее информации. Он не знал, вздохнуть ему спокойно или начать беспокоиться еще сильнее. В 11 он позвонил Майлзу Ванроу и сказал, что Сьюзен еще не объявилась. Судя по голосу, гинеколог уже немного выпил. Непонятно почему, но Джону это не понравилось. Ванроу поблагодарил его за звонок и предложил продолжать обзванивать больницы и полицейские участки. Джон так и сделал, но ничего не добился. Тогда он стал звонить подругам Сьюзен. Безрезультатно. Сьюзен будто сквозь землю провалилась.